Глава 18. Проснулся утром я от криков Алии. Не понимая, что происходит, я сонно открыл глаза и стал свидетелем интересной картины. Алия кричала из-за чего-то на Ланию, в то время как девочка-перевертыш стояла с обиженной моськой, надув губы. «Кто разрешал тебе сбегать из нашей комнаты и гулять глубокой ночью по замку? Кто, я спрашиваю?» «Ну, поиграла я ночью, и что?» — возмутилась Лания. «А то, что ночью надо спать. Да и вообще мы находимся на территории клана вампиров, и до конца непонятно, друзья они нам или враги. Ты хоть немного была бы осторожна. Но нет, нужно было в темень бродить по Меликову замку», явно разозлившись, повысила голос Алия. «Тетя Весиена хорошая, и все остальные вампиры тоже, так что мне ничего не угрожало. А вот ты плохая, вечно тебе что-то не нравится». Вот тут я немного опешил. Я не сказал бы, что Алия часто ругает Ланию. Зря перевертыш наговаривает. «Когда же ты поймешь, что мир не делится на плохих и хороших? Сегодня они тебе друзья, завтра враги. Так что если еще раз что-то подобное вытворишь, я тебя запру в этой комнате и будешь сидеть здесь до посинения, ты все поняла?» Лания не стала отвечать. Вместо этого она прикрыла лицо своими ладонями и зарыдала. Мне было тяжело смотреть, как маленькая девочка плачет, так что я встал с кровати и, подойдя к перевертышу, обнял ее и погладил по голове. В ответ Ланя уткнулась в мое плечо и зарыдала еще сильнее. «Ну, все, успокойся. Она просто волнуется за тебя и не хочет, чтобы с тобой что-то случилось», прошептал я девочке на ушко. «Я просто хотела поиграть снаружи», захныкала Лания. Еще несколько минут я обнимал девочку и гладил по голове, пока она, наконец, не успокоилась. Когда же я посмотрел на Алию, то увидел, что та сама была расстроена из-за слез Лании, но старалась не подавать виду. «Ладно, давайте уже пойдем наружу. Посмотрим, чем нас будут кормить в этом замке. Надеюсь, не кровью?» — хмыкнул я. Мою шутку явно не оценили, так как я получил в свой адрес сразу два укоризненных взгляда. Совсем не чувство юмора у моих спутниц. Изобразив обиженный вид, я вышел из комнаты первым, девушки следом за мной. Оказавшись в коридоре, мы внезапно столкнулись с уже ожидавшей нас у двери Весиеной. «А я вас уже заждалась. Пойдемте. Вы наши гости, так что чувствуйте себя как дома». «Как ты поняла, что мы сейчас выйдем?» Изумился я, как, впрочем, и Алия с Ланией, тоже удивленно смотревшие на вампиршу. «Считай это моим вампирским чутьем», — улыбнулась Весиена, произнеся эту фразу, и, развернувшись на 180 градусов, направилась прямо по коридору, бросив через плечо, чтобы мы следовали за ней. «Куда мы идем?» — поинтересовался я у нее, когда мы шли по коридору. «Ты же сам сказал, что хочешь посмотреть, чем в замке будут кормить». Ехидно посмотрела на меня Весиена. «Вот сейчас сам увидишь». «У тебя, видимо, и слух очень хороший», — заметил я. «Тоже вампирское чутье». «Именно». Пройдя по коридору, который несколько раз петлял, через 10 минут мы оказались в том самом зале, в котором впервые встретили клан вампиров в полном составе. Сейчас зал немного изменился. Он превратился в своеобразную столовую. Мне показалось, что я оказался в придорожной таверне, только с готической атмосферой. Сидевшие за столами вампиры ничем не отличались от обычных людей, если, конечно, не присматриваться к цвету их глаз. Часть народа за столами ели, причем вполне нормальную человеческую еду. Часть просто разговаривали между собой, распивая какой-то напиток багрового цвета. Кто-то играл в кости. Прекрасная мирная картина. Наше появление не прошло незамеченным, но вампиры лишь на мгновение повернули голову в нашу сторону и тут же потеряли к нам всякий интерес, вернувшись к своим делам. Мы устроились за одним из свободных столов. Не успел я оглянуться, как перед нами появилась еда. Тарелка с хорошо поджаренным мясом, картошкой и салатом из овощей. «Надо же», — пробормотал я себе под нос. «Вы даже жарите мясо? А я думал, вы с кровью все едите». Весиена, тем не менее, услышала мое бормотание и укоризненно посмотрела на меня. «Вообще-то, мы питаемся той же едой, что и обычные маги, а кровь нам дополнительно необходима для нормальной работы наших организмов, По-моему, немного обиженно произнесла она. «Мы такие, какие мы есть». Время от времени я замечал, как вампиры пили кровь из металлических сосудов. Однако делали они это не в слишком больших количествах. Раньше я представлял их монстрами, которые пьют кровь литрами. Но все оказалось совсем не так. «Вкусно!» — довольно воскликнула Лания, с удовольствием жуя еду. И Алия, судя по всему, была полностью с ней согласна. Я был так занят завтраком, что не заметил, как сзади ко мне подошел глава клана эльф-вампир Иланиэль и незаметно сел рядом со мной. Внезапно увидев его, я невольно вздрогнул. Вот что за манера появляться практически из воздуха? «Ну и как вам наша еда, дорогие гости?» — доброжелательно спросил вампир. «Очень достойно, спасибо!» — поблагодарил я его. «Рад это слышать», — улыбнулся краем рта Иланиэль. «Если у вас есть ко мне какие-то вопросы, и вы хотите, чтобы я вам что-то рассказал, то я вас слушаю». «А вот это уже для меня крайне интересно. Я непозволительно мало знал об устройстве жизни на землях оккультистов, и сейчас у меня появился прекрасный шанс это исправить. Своего врага нужно знать хорошо». «Да, у меня есть вопросы. Я хотел бы узнать, как вообще происходит управление на территории оккультистов. Кто здесь обладает властью? Кто здесь что решает и за что отвечает?» «Что же, это слишком обширная тема. Но я постараюсь вам рассказать об этом самое основное», — начал Иланиэль. «Как вы уже, наверное, знаете, во фракцию оккультистов входит 4 касты, а именно оккультисты, некроманты, вампиры и оборотни. Большая часть представителей этих 4 каст проживает немногочисленными группами в поселениях, разбросанных по всей территории наших земель. Если у нас вампиров эти группы называются кланами, то у оборотней это племена, у некромантов школы, а у оккультистов культы. Каждая такая группа имеет своего главу. И все главы входят в совет своей касты. Соответственно, каждым таким советом руководит патриарх. И 4 патриарха составляют высший совет фракции. Но патриарх от фракции оккультистов является самым авторитетным. И обычно последнее слово всегда за ним. И какие вопросы вы решаете на советах каст? «О, у нас всегда много вопросов», — хмыкнул вампир. «Конечно, очень многие из них связаны именно с кровью. Она — наша жизнь. Поэтому приходится постоянно искать новые логистические пути для поставки крови всем нуждающимся кланам. Также мы договариваемся по поводу добычи и поставок редкой и уникальной крови для тех наших членов, которые страдают от бескровия. И я уже не буду говорить о политических и военных вопросах, поднимающихся на них. Вампиры воинственны. Это в нашей природе». «Тогда почему вам на собрании вампиров не помогли найти кровь для Рафаэля, раз он страдает от бескровия? Я думал, что у вас каждый клан сам за себя, раз такая ситуация с Рафаэлем, и ему никто, кроме меня, не мог помочь», — заметил я. Услышав этот вопрос, Иланиэль печально вздохнул. Было видно, что это для него больная тема. «Вот тут как раз вступает такой фактор, как сфера влияния», — продолжил эльф-вампир. «Наш клан малочисленный и относительно слабый, если сравнивать с другими. Из-за этого у нас мало влияния, вследствие чего, когда я попросил помощи на совете вампиров, мою просьбу проигнорировали. Если бы на нашем месте оказался какой-нибудь более авторитетный клан, то я не сомневаюсь, что мага с универсальным искусством выловили бы где-то в Аландаре и доставили бы к нам без задержек. Но Рафаэлю в этом плане не повезло. К тому же ему всего 35 лет. Если в таком достаточно юном возрасте для вампира у него развилось бескровие с требованием к такой уникальной крови, то вполне вероятно, что в будущем эта болезнь может вернуться, и нам понадобится еще более редкая кровь. В глазах других глав кланов вампиров Рафаэль не такой важный член нашего общества, чтобы предпринимать такие действия для его спасения. «Да уж, все сложно», — согласился я. «И не говори», — кивнул Иланиэль. «Так же, как я уже говорил, у каждой касты есть свой патриарх, который является последней инстанцией при решении вопросов внутри касты». «Значит, как ты и говорил, патриархов всего четверо», — уточнил я. «Патриарх оккультистов, вампиров, оборотней и некромантов». «Все верно. Глава всей нашей фракции — это патриарх оккультистов Дархен Мирвок. А теперь я расскажу тебе об общем совете. В нем принимают участие четыре патриарха и главы всех кланов, племен, школ и культов. Собирается такой совет реже, чем советы каст, но и обсуждаемых вопросов на нем на порядок больше. Там обсуждаются стратегические вопросы, политические, вопросы территориальной важности и о разделе сфер влияния. А можно поподробнее? Например, когда наша фракция стремится к какой-то конкретной политической цели, это выносится в общий совет фракции, где патриархи решают, что от каждой касты в данном вопросе требуется. Это может быть война или направление развития экономики. В общем, много чего. Также на общих собраниях решаются внутренние конфликты. Там же происходит раздел территорий. Каждая группа любой из каст владеет своей землей, и время от времени происходит передел в зависимости от стычек, междоусобных конфликтов и много чего еще. Также очень важный для нас момент — это принятие новых членов в свои ряды. Чтобы ты знал, представителей всех четырех каст намного меньше, чем обычных магов, проживающих на территории наших городов. Но ведь оккультисты, вампиры, оборотни и некроманты, по идее, на порядок сильнее обычных магов. Тогда почему бы не усиливать вашу фракцию постоянным массовым расширением своих рядов за счет новых членов? Абсолютно правильное заявление, довольно кивнул Иланиэль. Члены четырех каст нашей фракции действительно намного превосходят обычных магов. И на то, почему всех подряд не обращают в вампиров и оборотней, и не делают из них некромантов и оккультистов, есть объективная причина. «И какая же?» — поинтересовался я изрядно заинтригованный. «У каждой касты своя причина. Вампиры, например, как ты знаешь, нуждаются в крови. При том, что нас относительно немного, все равно часто бывает очень сложно добыть нужную кровь. А если бы вампиров было в десятки или даже сотни раз больше, представь, что бы тогда было? Мы бы массово умирали. У оборотней другая проблема. Если, чтобы обратиться в вампира, нужно выпить его кровь, то для обращения в оборотня нужно совсем другое. У каждого оборотня на верхней части челюсти имеются скрытые выдвижные клыки. В них вырабатывается особый яд, который при укусе попадает в организм мага и обращает его в оборотня. Но проблема в том, что этот яд в теле оборотня воспроизводится ужасно медленно. Так что оборотни физически не могут быстро расширять свою популяцию. Но как же половое размножение? Или вампиры и оборотни бесплодны? Задал я резонный вопрос. Ты угадал. За могущество мы расплачиваемся невозможностью продолжить свой род в традиционном смысле, кивнул Иланиэль. А что по поводу оккультистов и некромантов? У оккультистов другая ситуация. Они обладают огромным могуществом. Я желаю тебе никогда не стать врагом одного из них. Что же, вампир немного опоздал с этим желанием. Я уже по факту враг всех оккультистов». «Так вот», — продолжил Илониэль, «за эту великую силу им приходится все равно платить. Для того, чтобы становиться сильнее, оккультисты проводят ритуалы с помощью изъятых у взятых в рабство магов-средоточий. Принеся тысячи жертв, один оккультист получает огромную силу. Ну а некоторые, кто принес десятки тысяч жертв, получает запредельное могущество. Однако есть один очень большой минус. Если вдруг по какой-то причине оккультист перестал иметь возможность регулярно проводить ритуалы, то он быстро откатится назад в силе и станет даже слабее, чем был до этого. Поэтому, чтобы оккультисты продолжали быть опорой и главной силой нашей фракции, нам приходится иметь постоянный приток рабов высоких ступеней. Из-за такого огромного количества затрачиваемых сил и требующихся ресурсов для развития каждого отдельного оккультиста, их среди четырех каст меньше всего, но они самые сильные. Один оккультист может стоить десяток магов в той же ступени, что и он. Как ты видишь, по всем сложившимся обстоятельствам лишь малой части из всех желающих позволено примкнуть к одной из четырех каст. Так что в наших городах, где живут обычные маги, постоянно происходит отбор лучших из лучших, которые в итоге становятся частью нашей общей силы. Если учитывать, что я своими действиями практически лишил оккультистов поставок рабов от орков, то очевидно, что тем самым сильно их ослабил. Что ж, получите, распишитесь. Это у меня пока что еще ступень низкая. Но когда я поднимусь на вершину могущества, вам всем мало не покажется. Но подождите, вы так и не рассказали по поводу некромантов, заметил я. У некромантов все немного иначе. Если вампиры и оккультисты малочисленны из-за огромных ресурсов на поддержание их жизни и силы, а оборотни просто не могут воспроизводить себе подобных с достаточной скоростью, то некроманты не слишком многочисленны из-за огромной сложности в их обучении. Чтобы ты понимал, для управления одним единственным мертвым существом нужно с помощью магии создать подобие примитивного интеллекта и наделить им мертвого. Ты сам понимаешь, что чем сложнее интеллект нежити, тем она более эффективна в боевом плане. А чтобы стать сильным некромантом и представлять явную угрозу, ты должен быть способен поднимать сотни мертвых существ. Так что стать хорошим некромантом очень сложно. Для этого у тебя должен быть большой талант, и все равно понадобятся десятилетия учебы и практики. Однако, если получилось найти самородка, который к тому же обладает должным упорством, то через несколько десятков лет на свет появится могущественный некромант, способный поднимать десятки тысяч трупов за раз и стирать вражеские армии с лица земли. Однако на это способны единицы. Очень часто бывает, что из магов получаются посредственные некроманты, которые мало на что способны. Я сидел, пытаясь переварить полученную информацию, а ее действительно было очень много. Благодаря Илониэлю я узнал немало важных вещей. Сам эльф-вампир, видимо, увидев, что мне нужно время на обработку информации, решил не мешать, удалившись по каким-то своим делам. Целый день, пребывая в ничего не делании, если не считать поглощения еды и прогулок по замку вампиров, мы с Алией и Ланией, тем не менее, не забывали про развитие своих искусств. Так что под вечер я с чувством выполненного долга завалился в кровать и предался сну. На следующий день, сразу после завтрака, Илониэль вместе с Весиеной и Орком, создавшим аналитическое плетение, вновь отвели меня в покой Рафаэля. Когда мы вошли в комнату, в которую он лежал, я сразу заметил, что язв на его теле стало меньше, да и вообще выглядел он лучше. Словно почувствовав наш приход, Рафаэль открыл глаза и, повернув голову в мою сторону, устало улыбнулся. «Ну, привет. Вот ты какой мой спаситель», — произнес он тихим голосом.